Глава 8. Эта твоя борода напоминает сразу многих. И дедушку Калинина, и, конечно, Чингисхана, и даже Синявского. Но ты вроде моложе и дедушки, и Синявского. А вот у Чингиса, наверное, борода была рыжей. А Хо Ши Мин был толстоват. И руки твои, пальцы. Кожа на них очень постарели. Тонкая, сухая пленка на худых пальцах. Наглости у тебя не убавилось. И это тебя, конечно, в тюрьме спасает. Я как будто побывала на телевидении, на интервью. И этот твой вечный третий глаз, в сторону косящий, еще больше развился. Я помню это твое парижское «Я знаю, ты за мной наблюдаешь». И испуганным зверьком и озлобленным говорилось это. А чем сам-то всю жизнь занимаешься, а? Только как-то уж безжалостно подло. Краш. Видимо, в детстве на тебя произвела очень сильное впечатление картина. Все детские школьные учебники содержали ее репродукцию, на которой Ильич с группой товарищей несет бревно. Я только не помню, чтобы там были женщины. Ни Инессы, ни Надежды Константиновны поблизости не видно. Если ты так вдохновлялся деяниями вождей, чего ты меня-то хотел засунуть в толпу? Почему это я должна была быть, как какие-то девочки-подростки, моющие твой подвал? Ошизеть просто. В то же время на пресс-конференцию ты меня не хотел взять. Дурак. Я была бы украшением и подтверждением твоего мужского начала, мачизма. Но ты же жадюга и трусишка. Боишься, что у тебя заберут кусочек славы. Поэтому мне мыть стены твоего подвала. Вот уж глупец так глупец. И подтверждаешь это своей последней тюремной книжонкой. Я-то тебя жалела. Дурака, сидящего за этим непомытым стеклом кабинки для встреч-переговоров. Мне и в голову не пришло, что я должна там тебе понарассказывать о своих победах и успехах. Я просто не понимаю, как это ты этого не понимаешь. Ты тупица какой-то бездушный. Я прямо вижу тебя над телом загибающегося от пули товарища. Ну что же, батенька, сильные только и побеждают в этом мире. Вот посмотрите на меня, каков я. Вечно молодой, и еще одна книга выходит. А вы того-с, не успели, не смогли. Карма, значит. Война все равно. Война везде. И если вы думаете, что дома с хорошим видом из окна, все равно война. Иванов и позже Братерский восторженно говорят о лирике в тебе открывшейся. Такое впечатление, что они не читали ни твои стихи, ни ранние книги, а только бухгалтерскую твою писанину времен партийной работы. Но в основном так оно и есть. Люди ничего не помнят. И каждый раз писатель выступает, будто в первый раз. Сон в летнюю ночь недолог и светел. Сны угоняет прочь северный все-таки ветер. Самая светлая ночь у ледовитого океана. Помню, мне снилось точь-в-точь такое, красиво пьяное. Северное сияние, шумные вздохи волн, человеческие страдания подводных айсбергов стон. Не видно, незаметно, не слышно, растет. Ты даже не помнишь каких-то хороших мгновений там, у Жан Эдерн в замке, в Британь. Как я собирала ракушки, и ты в коем-то веке говорил мне что-то симпатичное, и никакого гипса на мне не было. Как я вместе с прислугой Ж.Э. Алье Луизой собирала ожерелье и до сих пор его храню. И необыкновенные впечатления тоже. И при случае делюсь с людьми, увиденным там и поразившим. Эти шхуны-лодки в небольших огородах, сошедшие со службы, но хранящиеся. Дарис. Я даже написала песню о ней. О моряках-капитанах и рыбаках оттуда. Ты-то за свою историю держишься руками-ногами. Ты сам ее творишь. Так ты думаешь, во всяком случае. А тебя открывают, получается. И хорошо, если это открытие им самим нравится. А если нет? Странные люди. Они тут же историю твою вспомнят. Причем так, как им это надо. И даже начало нашего знакомства тебе необходимо оболгать, Влан. Ты, бедный, в белых башмаках, привезенных тебе Еленой, в каких-то рваных ти-шорт, рассчитывающий исключительно на оплату за свои чтения и где? В квартирах каких-то полуюродиевых евреев? Лекции. О чем же? Как ебать всяких юных американок и американцев? И я вожу тебя на своей допотопной машине повсюду, показываю тебе, что могу. Сама без денег, без работы. Трачу на бензин, на какие-то кафе. На том же самом Венес-Бич мы встретили моего знакомого американца, ставшего уличным музыкантом. Ты не хочешь помнить истории мной тебе рассказанных. Потому что ты хочешь меня видеть только и исключительно монстром, с которым ты прожил 13 несчастливых лет. Несчастный же ты, Краш. Наверное, я действительно была твоей самой большой любовью и болью, коль скоро ты так старательно вымарываешь все из нашего прошлого. И твои девочки так меня смешат. Заменить меня очень сложно. Краш. Любовь к московской новой шлюхе хотел своей мускулатурой застолбить. Но ты ошибся, дядя. Даже мухи не позволяют себя бить. Мы с тобой, кстати, как помню, говорили о Косинский. Поляки по происхождению. Так вот выяснилось, что он оказался жуликом, профанатором и тому подобное. И ты у меня вызываешь такие же чувства. Какой-то жулик. Ты, все подтасовавший. Взять хотя бы мое пение в Швейцарии, когда я чуть ли не каждый день посылала тебе письма с бархатными фиалками. Смэш, Влан, Краш. «Ну, вы же знаете, Эдик какой!» — сказала профессор-словист Ольга Матич мне, объяснявшая, как за тебя не хотят ходатайствовать местные уроды-интеллигенты. «Где же все эти алики жолковские, тебя изучавшие? Как ты перед ними всегда уважительно к ним себя вел, и меня это просто разрывало! Это чужие люди тебе, нам, нашему роду, — думала я. Но ты-то меня не учитывал. Вот и считай теперь. Кто за меня молодой? Они твой труп будут изучать и еще воевать за то, кто имеет большее право на него. Вот, как любит повторять Марья Васильевна Розанова. Вот. Ну, вы будьте снисходительны. Как умная женщина. И так и скажете на пресс-конференции, что вы ему прощаете. Это он от злости и ревности. Безумная МВ пришла с палкой и со старушкой посмотреть на меня. Ну, я ей показала все, что у меня есть. Книжки, компакты, кассеты, сборники, фото. Она совсем почти не изменилась, только сутулилась как-то. И к тебе она неизменна. Единственный, наверное, человек. Счастливая. Почему ты не прекратишь терзать мое имя? У тебя столько девок. Пусть на самом деле половина из них — это блеф. Ты, видно, счастлив, что все сгорело у Мишеля Бедо. И твои неотправленные 17 писем к Елене. Я ведь знаю, что ты их не выкинул. Меня заставил все выбросить в мусорный ящик. Пожалел уж свои-то пописульки. Знала ли ты, что спасла тогда гомосексуалиста? Помню начало одного. Я не смела. А ты этого никогда не понял и не оценил. Я не смела и в вашей переписке быть помехой. Хотя, как любая нормальная, а уж тем более ненормальная, по твоим описаниям, молодая женщина, мне это было крайне обидно. Смэш. В свои собеседники ты долгое время выбирал именно ее. Влан. Когда я сетовала на это Борису, так вульгарно высмеянному тобой, а ведь благодаря ему я тебя и узнала как поэта, во-первых, и влюбилась. И если бы не этот факт моего остервенелого желания быть с тобой, ничего бы вообще не произошло. Зачем ты мне был нужен тогда? Какой-то идиот, повторяющий без конца «мерси», подъедающий с тарелок соусы. В Америке это не принято. Не знаешь, что ли, поговорку любимого твоего Леонтьева К? Что идет королям, не идет быкам. Всему свое место и т.д. и т.п. Так Борис просто хохотал. Как это я, не могу положить такому конец, как это я не могу входить во время интервью с какими-то педрилами всех мастей. Ты что, ей-богу, забыл, за кого тебя принимали во Франции? Да стоит только посмотреть на твое рыло первого года жизни там, Гастоном запечатленное и прочими. Ты приехал и стал всем доказывать, что пидор, и навязываться таким вот. Ненавижу того жуткого старца с ужасными зубами, которого ты обхаживал весь вечер на Новом году. Моем первом, что ли, в Париже? Да нет, пожалуй, на Рождестве. Все средства хороши для победы. Твое мотто. Старенькая-престаренькая Лефортово. Больница пахнет хлоркою. Шиздом, говорит Сережа, знаток. И адвокат эротичный, разговорчив до черта. Вот в окошке дыре медсестра. Из фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход запрещен». Я все еще жена, и мне можно. Вы будете делать прививку? Хотя, вот мой биологический муж побоялся пустить одну. А может, ему любопытно? И адвокату тоже. Сидим тут уже больше часа. А следователь Шишкин, Гитлер, не тот, что двойник Гитлера, Шиз Шишкин, статью подменил, и наши «больше часа» ни в какое сравнение не идут с уже 6 месяцами твоими, а то и 5 годами за терроризм. Все как надо, сейчас мода такая. Ваш образ трогательный в его новой книге. Конечно, чего еще в камере делать? Сидеть и трогать себя воспоминаниями. Лучше уж нежными, чем злобными. На всякий случай надела построже платье. Хоть и короткое, видно из-под макси-плаща. И облегающее чрезвычайно. Но это тебе не дано прочувствовать. И трогательность твоя, видимо, на особых типов действует. Больше не на меня. Через год после свидания. А перед ним снились всякие глупости, вроде «как ты лезешь ко мне под платье юбку». Да уж, там залезешь. Даже если бы я захотела, ни-ни. Видимо, это навеяно книжкой Синявского о свидании с Марьей в комнате свиданий. Надо писать письма всяким важным чинам. Требовать, призывать общественность, да? А я подумала, жаль, что я не проверила тебя, когда в последний раз летом 1995 года ты валялся у моих ног, кусая меня, хватая, гладя, одновременно рыдая и давясь. Ну давай, Эдвард, give it a try. Motherfucker, застрелись во имя любви. Ты же воешь, что нет больше жизни без меня. Вот и не живи. Но, похоже, ты говоришь это, воешь. Каждую третью страницу своей книги просто добавь воды. Я не мог заниматься только их сиськами-письками. У меня на плечах груз партии. Разложив перед собою почту, до боли в пальцах, занимался я партстроительством. Э. Лимонов. Просто я так вот уложила. Хуёвую песню запел командир. Жены нет уж год, кулаки продрочил. Вариант. Письмо товарищу И.В. Сталину. Уважаемый Иосиф Виссарионович. Отец. НКВД. Письмо. Ф. Э. Дзержинскому. Уважаемый Феликс Сигизмундович, сознавая всю вашу нелегкую работу в борьбе с анти... Ваш портрет многие годы украшал и взирал со стены прямо перед рабочим... ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха